Я задумался над этим. «Ну, как это тебе?» — спросил Майло. «Богатая леди везет в Роллсе мегабаксы. Это читается как жертва». Он кивнул. «На 100 языках, чтобы мне сгореть». Мы поехали обратно в Сассекс-Ноул за моей машиной. Ворота были закрыты, но 2 расположенных над ними прожектора были включены. «Добро пожаловать домой», так сказать. Потуга на оптимизм, казавшаяся жалкой в тишине предрассветных часов. «Да черт с ней, с машиной», — сказал я. «Заберу ее завтра». Не говоря ни слова, Майло развернулся в обратную сторону и поехал назад к бульвару Кэткарта, набирая скорость и просто блестяще управляясь с Поршем. Мы мчались в западном калифорнийском направлении и буквально за считанные секунды повернули на Ройо-Секо. Потом оказались на автостраде, пустынной и темной, под порывами ветра. Но Майло все равно продолжал поиск, смотря то в одну сторону, то в другую, то в зеркало заднего обзора. И лишь когда мы доехали до развязки, откуда можно было попасть в центр города, он увеличил громкость на сканере и стал слушать, какие беды сочли возможным причинить друг другу люди на рассвете нового дня. Глава 19. Когда я добрался до дому, мое возбуждение еще не улеглось. Я спустился к пруду и обнаружил там гроздья икры, упорно цеплявшиеся за растения у кромки воды. Ободренный этим, я вернулся в дом и сел писать. Через 15 минут стал клевать носом и едва успел раздеться до того, как свалился в постель. Я проснулся без 27 утра в пятницу и час спустя позвонил Мелиссе. «А, это вы?» — разочарованно сказала она. «Я уже говорила с мистером Стерджисом. Ничего нового. Очень жаль. Я сделала точно так, как он сказал, доктор Делавер. Обзвонила все авиакомпании во всех аэропортах, даже в Сан-Франциско и Сан-Хосе, которые он не упоминал, потому что она ведь могла поехать и на север, правда? Потом я позвонила в каждую гостиницу и мотель, которые перечислены на желтых страницах, но нигде и ни у кого нет сведений о ее регистрации. Я думаю, мистер Стерджис начинает приходить к выводу, что дело может быть серьезным». «Почему ты так думаешь?» «Потому что он согласился поговорить с Маклоски». «Понятно. Он действительно хорош, доктор Делавер, как детектив. Лучший из всех, кого я знаю». «Я тоже так думаю. Теперь он мне нравится больше, чем при нашем знакомстве. Но мне просто необходимо знать наверняка, потому что больше никому, похоже, нет до нас дела. Полиция ничего не предпринимает. Чикеринг разговаривает со мной так, словно я отнимаю у него время, когда звоню. А Дон вернулся на работу. Можете себе представить? А ты что делаешь? Просто сижу здесь и жду. И молюсь. Я не молилась с тех пор, как была маленькой. До того, как вы мне помогли». Она помолчала. «Мечусь туда и сюда между ожиданием, что она может вот-вот войти, и ощущением дурноты при мысли о том, что она может... В общем, мне надо быть здесь. Не хочу, чтобы она вернулась в пустой дом. В этом есть смысл. А пока попытаюсь позвонить в несколько отелей на севере, может, даже и в Неваде, потому что на машине это ведь не так уж далеко, правда? А вы как думаете, куда еще было бы логично позвонить?» «Наверное, в любой из соседних штатов», — сказал я. «Неплохая мысль. Тебе еще что-нибудь нужно, Мелисса? Я могу что-нибудь для тебя сделать?» «Нет», — быстро ответила она. «Нет-нет, спасибо. Я так или иначе приеду к вам сегодня забрать машину». «А, ну да, конечно. Если захочешь поговорить, дай мне знать. Обязательно. Береги себя, Мелисса». «Обещаю, доктор Делавер. А вы будьте на связи, на всякий случай. Пока». Трубка пролаяла Стерджес. Ну, сказал я, это гораздо лучше, чем да-да. Я только что говорил по телефону с Мелиссой. Она сказала мне, что вы с ней провели совещание. Она говорила, я слушал. Если это называется провести совещание, значит, мы его провели. Похоже, малышка трудится, не покладая рук. Работала всю ночь, энергии у нее хватает. Адреналиновое перевозбуждение, заметил я. Хочешь, я скажу, чтобы сбавила оборот? Не надо. Пускай пока крутится. Ощущение собственной нужности помогает ей бороться со страхом. Я озабочен тем, что произойдет, если ее мать не объявится в ближайшее время, и ее броня начнет давать трещины. Да. Ну, на этот случай у нее есть ты. В любое время, как только тебе будет нужно, чтобы она умерила свое рвение, просто дай мне знать. Как будто она послушается. Да, верно, сказал он. Ну так что, спросил я, ничего нового? Ни черта. Объявление о розыске дано на весь штат, плюс на Неваду и Аризону. Кредитные чеки все на месте. Пока что никто не получал информации по телефону о каких-то крупных покупках. Мелкие покупки табулируются, когда от торговцев по почте приходят квитанции, так что с этим придется подождать. Я перепроверил несколько мест из числа тех, куда звонила Мелисса, по большей части авиакомпании, дорогие отели. В течение ночи у них не регистрировался никто, кто отвечал бы ее описанию. Я жду 8 часов, когда откроется паспортное бюро, на тот случай, если она решила отправиться в дальние страны. Велел Мелиссе продолжать работу по местным авиалиниям. Оказывается, она чертовски способная помощница. Она говорит, ты согласился встретиться с Маклоски. Я сказал ей, что сделаю это сегодня в течение дня. Это не повредит. Все равно пока больше нигде нам ничего не светит. В какое время ты планируешь навестить его? Довольно скоро. Я звонил Даусу, этому адвокату. Он должен перезвонить мне в 9. Хочу проверить кое-что из того, что сказал Энгер. Если Даус согласится ответить на мои вопросы по телефону, то я займусь Маклоски, как только закончу разговор. Если нет, то у меня уйдет пара часов на поездку в центр. Но Маклоски живет недалеко от юридической конторы, так что в любом случае я попаду к нему до 12. Застану его или нет, это уже другой вопрос. Заедешь за мной? У тебя уйма свободного времени? Достаточно. Ладно, сказал он. Ленч за твой счет. Он приехал без 20:10 и просигналил клаксоном своего фиата. Пока я выходил, он успел припарковаться под навесом.